Глава 14. В диагностическом кабинете мгновенно стало тесно и душно, и жарко, и вообще невыносимо, едва внутрь вошел Редхейвен. Своей широкоплечьей фигурой он заполнил все пространство и вытянул кислород даже из легких. В глазах потемнело, намекая, что дышать начинать надо вот прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, пока я сама в него не сыграла. Темная аура, вползшая в помещение вместе с небритым хозяином, давила. Ощущалась кожей. Да как этот Вархов-телепат вообще узнал, что Кероу забрал меня с занятий? Или то чувство, что за мной неустанно подглядывают, вовсе не признак начинающейся паранойи? Я инстинктивно схватилась за ремешок сумки, вновь накинула его на плечо. Сползла к краю кушетки, высматривая в чистоколе преподавательских тел просвет для побега. К харам такую диагностику. А вы-то с каких пор подались в целители? Скептически уточнил Граймс, оглядывая гостя. Желчь с его языка прямо капала. «С недавних», — ухмыльнулся хитанец, не утруждая себя расшаркиваниями. Пересек комнату, подошел прямо к кушетке, настойчиво потянул мою сумку на себя, заставляя выпустить ремешок. Лишив меня бесценных конспектов и книг, положил лапы на мои бедра и собственническим жестом усадил на место. Так глубоко, что я чуть в обратную сторону с кушетки не навернулась. Надо было все таки заставить себя прикрыть рот и перестать ошалело пялиться на сильные загорелые пальцы. Они все еще сжимали мою юбку железными тисками, и та от подобной наглости как будто бледнее сделалась. «Побег отменяется, мисс Ламберт. Не расстраивайте папашу». Прохрипел проклятый Редхейвен, усаживая меня удобнее и успокаивающе похлопывая по коленке. Я от этого жеста так успокоилась, что чуть не легнула столичного мастера. Хитанские нравы. «Прости, Дан», — сокрушенно выдохнул Кероу, напоминая, что мы тут не одни. Редхейвену об этом особенно полезно было вспомнить. Он резко сделал шаг назад, освободив все мои части тела. «За что?» — вкрадчиво уточнил мастер, прекрасно понимая, за что. По глазам посмеивающимся видела. «Я решил, что мы лучше сначала сами», — отмахнулся ректор. «Письма Ее Величества меня в последние дни не радуют». И вряд ли Королевскому совету есть дело до наших учениц. Мне есть дело до ваших учениц, Найджел. Но прощаю, — скривил губы в усмешке Редхейвен. Ее Величество в личные проблемы мисс Ламберт обещаю не посвящать. Плечи ректора облегченно опустились, и он, обмякнув, устало рухнул в кресло за письменным столом. Махнул рукой, разрешая Граймсу начать. Для описания нашего циничного докторишки хватило бы нескольких слов. Видный мужчина с мерзопакостным нравом. Граймс был высоким и худощавым, узким в плечах, со слегка курчавящимися темными волосами, отливающими медью, и острыми серыми глазами. Пальцы его, длинные, музыкальные, всегда действовали резко, быстро и хирургически точно. Уверенно, он мог с повязкой на глазах провести какую-нибудь сложную операцию. Но восторга от общения со светилом медицины я не испытывала. Риса рассказывала, что Граймса давно зазывают в хитанскую клинику, но он не любит перемен. Привык, мол, к анжарскому воздуху и безропотным студенткам, над которыми можно всласть поиздеваться. И надо мисс Хендрик в придачу. Я против. Буркнул Граймс запоздало, косясь на мастера проклятий с неприкрытой неприязнью. «У вас аура чернее некуда. Отвлекает». «Специфика работы. Потерпите», — равнодушно бросил Редхейвен. «Хочу убедиться, что я не ошибся насчет проклятий». «Ладно, присутствуйте», — закатил глаза настоящий целитель, а не этот, самоназначенный поклонник нетрадиционных методик. «Тогда вы, мисс Хендрик, выйдите. Это кабинет диагностики, а не постоялый двор». «Не надейтесь, Альвар», — прошипела Эльза, со щек которой до сих пор не сошли розовые пятна. «И чем же неощипанная квахарка мстеормага поможет в диагностике защитного барьера?» Зашелся в скрипучем язвительном смехе наш док. Словно песок на металлический стол рассыпал. «Защитит свою ученицу от нападок одного не в меру болтливого умника», — процедила Хендрик. Квахары на ее голове окончательно разбушевались, пытаясь друг друга перепрыгнуть. И Эльза демонстративно отвернулась от Граймса. «Найджел, зачем мы здесь? Что произошло с мисс Ламберт?» Кероу вздохнул устало, закатил глаза к потолку и еле слышно пробубнил. «По нескольким вопросам». Пятая точка вновь предательски заныла, привлекая мое внимание к этим вот нескольким. Что еще попросил выяснить отец? И переживу ли я эту диагностическую процедуру? «Отойдите хотя бы». Док передернул плечами, препарируя теоретичку взглядом. «Вы мне своей бесстыдной сияющей аурой девчонкину загораживаете». «Альвар!» — вскрикнула Эльза и стала пунцовой целиком. Температура в отделении резко подскочила на несколько градусов, и я оторопело приоткрыла рот, то есть как сияющий. Прямо ярко, чисто и как у меня. А ведь это твое будущее, Эйви, воплоти. Взгляд уперся в квадратные носы чужих туфель, и я уже почти представила в них себя, лет через 10. Но не успела дорисовать очки и пучок с квахарами, как на коленку снова легла горячая лапа. Скользнула выше, переместилась на шею, аккуратно подлезла под шарфик, который я с некоторых пор носила на занятия. «Тише, не дергайтесь», — пробормотал Редхейвен, подлезая под шарфик и второй рукой, тоже горячей. Очертил большими пальцами мой подбородок, чуть надавил подушечками на кожу за ушами. «Потерпите, это неприятно. И у меня совсем небольшой опыт в целительстве. Действую. По наитию». Я бросила в него из-под лобья тяжелый взгляд, но мастер под ним даже не дернулся. Уши прорезал звон, перед глазами заплясали пестрые пятна. В голове будто что-то натянулось до скрипа, готовая в любую секунду оборваться. Две черные бездны перед носом слились в одну, всосали меня в себя, чуть не лишив остатков чувств. «Говорил же, не проклятие и не наследственное», — бормотал мастер до мурашек, вдавливая в меня свои ладони. Если бы не пальцы, возмутительно сладко наминающие затылок, точно бы отключилась, а так решила задержаться в сознании на секундочку. «Я позволил вам остаться». Мужчину резко оторвали от меня и бесцеремонно отодвинули от кушетки. Но не позволял ощупывать мою пациентку. «В этом кабинете у меня всегда право первой ночи. Уяснили?» Вот у королевского мастера взгляд на пару тон тянул. Всех в округе мог в лепешку расплющить, вместе с 5 академическими корпусами. «Играем сам по центру». «Что ж, милочка», — зловеще протянул док, испытующе вглядываясь в мою ауру. «Сейчас, когда нам, наконец, никто не мешает и ничего не загораживает...» Холодные пальцы грубовато подняли мой подбородок и покрутили в разные стороны. Граймс поискал что-то в одном ухе и во втором, чуть шею не свернул, пытаясь рассмотреть затылок, зудящий от прикосновений проклятого Редхейвена. «Все еще сияем?» Едко усмехнулся Граймс, отпуская мой подбородок на свободу. «Сияем, наверное. Откуда же мне знать?» Я взволнованно поёрзала на кушетке, не кстати припоминая жгучие ночные фантазии. Но ведь это просто сны, плоды буйного воображения. Они никак не могли повлиять на мою ауру. В отличие от того, что происходило в моей спальне на самом деле. Знать бы еще что. Видеть ауры могли далеко не все маги. На их чтение специализировались целители, темные и ментальники. Лишь изредка второе зрение открывалось прочим сирам. Маги среднего звена довольствовались неявными ощущениями. Я была почти уверена, что вокруг Редхейвена клубится концентрированная отборная чернота. Но глазами уловить ее не могла. В теории я знала, что светлая, искрящаяся серебром аура намекает на невинность, а черная, мутная — на постоянную работу с темной стороной. Оттенок могла накладывать и работа со стихиями. «Что ж, мисс Ламберт не беременна», — выдал вердикт Граймс, и я почувствовала, как медленно заваливаюсь на бок. «И даже все еще совершенно непорочно. Вымирающий вид в кругах третьекурсниц. Так что Керу, папашу можете успокоить. Теперь займемся твоим барьером, милочка». «Что?» Я вспыхнула и покосилась на ректора, прикрывавшего ладонью рот. «Он там смеется, что ли? Да какого кхара тут вообще происходит?» «Так мой отец просил вас выяснить это?» «Не верю. Не верю, что папа мог так со мной. Взять и опозорить перед ректором, перед куратором, перед язвой Граймсом. А если это выплывет наружу?» «Да почти уверена, Фидж в коридоре уже развесил уши. И меня вечером ждет допрос с пристрастием и кусательной пыткой». Королевский мастер мошек ему плотоядных под заляпанный плащ. Красноречиво хмыкнул. Настолько красноречиво, что кончики моих ушей вспыхнули двумя сигнальными факелами. Вроде тех, какие зажигают в воздушные гавани, давая судам ориентир для приземления. Вот тут-то я по достоинству оценила идею Кэро похитить меня посреди лекции. Гениальную, потрясающую, жаль, не Кхара не сработавшую. Как затравленная рассоха, я забегала глазами по просторному диагностическому кабинету. Поймала сочувствие в глазах рыженькой ассистентки, растерянность в прикушенных губах мисс Хендрик. Взгляд упрямо магнитила к застывшей фигуре Редхейвена. Но я сосредоточенно сопя отводила его в противоположный угол. Там стоял стеклянный сервант, набитый какими-то серебряными шариками, закрытый таким же защитным экраном, как у палаты Мюблиума. Будь я сейчас получше сконцентрирована и не так обескуражена, обязательно спросила бы, что за ценность в этих блестящих безделушках. «Мисс Ламберт, вернитесь на кушетку», — строго велел Граймс, и я осознала, что стою посреди комнаты и опасливо озираюсь. Тьма. Желание сбежать огненной плетью обожгло живот. Я закашлялась, изо рта вырвался странный свистящий хрип. «Займёмся барьером, милочка», — ехидно протянул док таким тоном, словно предлагал форменную непристойность. «А?» — ошалело вгляделась в серые глаза, умные, проницательные, всё для себя уже решившие. «При чём тут вообще барьер? Да кому интересна причина его поломки?» Куда любопытнее причина, по которой папенька дошёл до неприличной мысли, что по возвращении в академию я могу оказаться в положении, в варх. А ведь мой отец достаточно разумный человек, рациональный. Консервативный, конечно, и небольшой фанат прогресса, чем его мама вечно попрекала. Но на коленке выводов обычно не делает. Каким таким потаённым мыслям ухмылялся сейчас Редхейвен и думать не хотела. Но проезжий целитель явно догадывался, что подтолкнуло отца к поспешным умозаключениям. Проклятье. Всё-таки чувствовалось, что папа не теоретик. Я вот с выводами не спешила, мусолила непроверенные факты в голове всю ночь. Перебирала их даже во сне, старательно, упрямо, проснувшись к рассвету на сбившихся влажных простынях. Утром в ванной рассматривала пожелтевшие синяки и отметины. Сверяла данные, искала причинно-следственные связи, выдвигала адекватные гипотезы. Потому что поторопиться с выводами может любой дурак, а жить с ними потом как. Понятно ведь, что сны — это сны, и в них правды нет. А реальность, она всякой бывает. И в ней вполне могут найтись разумные объяснения синякам, ночёвкам и новым сорочкам, перешитым из фермерских мешков. Разумные объяснения. А не вот эта чушь, которая лезет в голову при одном взгляде на черноглазого мастера. Я невольно потёрла саднющую шею и позволила себе столкнуться непонимающим взглядом с Редхейвеном. Тот едва заметно кивнул, уголок губ дрогнул в мимолётной улыбке. Всем своим невозмутимым видом напоминал о вердикте Граймса. Что бы там ни навыдумывал папенька, аура моя сияет. Это успокаивать должно, наверное. «Барьером займёмся». Тихонько просипела и заползла задом обратно на кушетку. «Вот ты умница», — похвалил док, сжимая мой затылок цепкой, как металлическая клешня, рукой. «Да Кхарова же копыта!» — Редхейвен касался куда приятнее, ласковее ей в варху. Я быстро, поверхностно задышала, пытаясь проглотить подступившую тошноту. Она уже в горле булькала, и вот только моего завтрака на полу не хватало для полного унижения. «Осторожнее, Граймс!» Взвизгнула Хендрик и перехватила его запястье. «Одна из моих лучших учениц, а вы ей мозг в кисель превращаете». «Ей не навредит. Меньше шансов через 10 лет остаться старой, никем не тронутой девой». Парировал циничный док, нагоняя на щёки Эльзы очередной поток пунцовой краски. Вытащил свою руку из захвата и брезгливо вытер халат. «Так-с, мои выводы. Сир с чёрной аурой прав. Это не проклятие. И не родовая хворь. Ломали вручную при личном контакте. Чуть больше недели назад». «Акхареть». Я качнулась в его равнодушно-холодных руках. «У вас есть враг, милочка. Где-то здесь, в академии». Это его «милочка», вытянутая скрипучим тоном, наждачной бумагой проскребло по ушам. «Зачем кому-то понадобилось ломать мой защитный барьер и предлагать меня тьме? Это ведь жестоко, очень. Я помнила, как страшно мне было в том парке в окружении чужих начищенных ботинок. И больно, и беспросветно. Кероу с товарищем обменялись красноречивыми взглядами. Ректор, морща лоб, словно проговорил. Что-то такое я и подозревал. И взволнованно покосился на эмблему, венчавшую мундир Редхейвена. «Обычно с ломбарьером это больно», — бормотал целитель, с инструментальной точностью орудуя пальцами на моем затылке. «Чувствительность снижали артефактом. Вроде такого, одноразового». Кивнул на стеклянный шкаф, заполненный серебряными шариками. «Вы могли ощутить магарень, головокружение, усталость». Пальцы Греймса неприятно вдавливались в кожу. Хотелось жалобно захныкать и потребовать прекратить измывательство. «В день отъезда». Кивнула, покусывая губу и сдерживая рвущийся стон. Больно и жутко неуютно. Когда все рассаживались по маквоежурам, раскалывалась голова и никак не получалось сконцентрироваться. «Кто с вами был рядом, Эвелин?» — прохрипел Кэро, доставая из кармана темно-синюю записную книжку. «Да почти вся Академия». Выдохнула, вспомнив толпу учеников, заключившую меня в удушающие объятия. То утро, наполненное шумом молоточков в висках и отрезвляющей ярким светом, легко всплыло в памяти. Граймс горланил про ампутацию мозгов, преподаватели контролировали посадку. Ректор обещал, что через неделю учеба возобновится. Эльза беспокойно наматывала круги у ворот, выжидательно поглядывая в небо. Водители оглашали воздух зычной анжарской бранью, толкаясь выезжорами на узкой подъездной дорожке. Пока Диккенс помогал мне с чемоданами, Тейка о чем-то спорила с Килли и Летти. Риса прятала свою ящерку в рюкзак и, мечтательно вздыхая, разглядывала кого-то в толчее. Фил и Джи Роуз так бурно спорили за Тейкину поклажу, что в итоге случайно распотрошили одну из сумок. Илона назвала их квахарами. Мисс Донован призвала всех к спокойствию, и понеслось. Началась суматоха. Вслед за криками в ход пошли пульсары начального ученического уровня. Сир Райс вовремя подоспел и распихал всех дерущихся по разным вояжорам. Мы с Вейном чудом умудрились в один втиснуться. Перед глазами поплыло почти сразу. И всю дорогу до Аквилука вид за окном размазывался пятнами, а голову разрывал грохот. Значит, тогда это и произошло. Перед самой посадкой. Значит, тогда кто-то взял и разрушил мою естественную защиту от темной стороны. Кинул меня тьме, как аппетитную кость, чтобы та сделала всю работу. Значит, тогда, да? Значит, тогда меня убили. Мир снова плыл перед глазами, намекая, что уже не станет прежним, понятным и предсказуемым. И от этого делалось больнее, чем от неделикатных манипуляций Граймса. В кабинет без стука вошел сир Райс, но потрясённая я даже не возмутилась безбилетнику. Может, там за дверью вообще целая очередь на диагностическое шоу, и он с трудом прорвался только спросить. «Сир Райс, вы чего-то хотели?» Со слащавой улыбочкой уточнил док, глазами убивая новоприбывшего. Он безбилетником тоже не радовался. «Магрень меня сегодня добьет, крупный разрыв прямо за полигоном. Напирает гадина». Сухим, шершавым, пропесоченным голосом выдал Райс. «Всю ночь с Джонасом латали. Да, и Альвар, не ёрничай. Мне сейчас не до танцев». Серые тени размазывались по его скулам, на внушительном носу запеклась не то кровь, не то грязь. Влажные темные пряди падали на глаза, вид, будто маг на том свете побывал, а лучше бы в душе. На секунду подумалось, что мой растрескавшийся мир все еще не так плох. В конце концов, ночь я провела в своей постели, предаваясь нездоровым фантазиям, а не в болоте за полигоном, восстанавливая материю. «Возьми сам», — фамильярно бросил целитель и кивнул на шкафчик, все с теми же шариками. «Тебе нужен абонемент на обезболивающие, коль скоро введут ограничения на нектары шерских дварфов. Боюсь, такого количества, какое ты потребляешь, не покроет лицензия». «Ха-ха». Скупо пробурчал Райс, небрежным жестом смахивая защитный экран со шкафчика. «В следующий раз, Граймс, возьмем тебя с собой прорывы латать. Ты ведь умеешь штопать, док? Там, на болотах, красота». «Не смешно», — передернул плечами тот, поправляя белый отутюженный халат без единого пятнышка. «Закончу с девчонкой, могу вас, сир Райс, осмотреть. Поищу, что заштопать». «И королевского мастера пригласим». Язвительно протянул Райс, щедро нагребая шариков себе в карман. «Не видали, небось, звезда Свота из двухметровой канавы Сиррет-Хейвен?» Пошатываясь из стороны в сторону, маг направился к выходу. Перед самой дверью налетел на рыженькую ассистентку, задумчиво разглядывавшую пейзаж за окнами. Она перепуганно ахнула и отшатнулась. «А вы еще кто?» — выдохнул мужчина, удивленно проморгавшись. «Мисс Лонгвуд, младший целитель-ассистент». Она вжалась в дверь плотнее. «Так вот, мисс Лонгвуд, младший целитель-ассистент, никогда не стойте на пути у мага, пережившего убийственный откат». Прорычал Райс неприязненно и сдвинул растерявшуюся девушку с пути. Дверь за магистром гулко хлопнула, и Граймс, насвистывая, вернулся к моему затылку. Все в голове нервно вздрагивало при каждом его прикосновении. Он будто постукивал крошечным металлическим молоточком по извилинам. По коже бродил холодок, я ёжилась и морщилась. «Мисс Лонгвуд, подайте сшиватель энергетических потоков», — пробормотал под нос. «В правом верхнем ящике». Девушка, уже снова успевшая уплыть взглядом за окно, дернулась, услышав свое имя. Ожесточенно тряхнула головой, выгоняя ни то мысли, ни то воспоминания. Хорошенькая, даже очень. Большие зеленые глаза, изящный носик, россыпь золотых веснушек. Мертвенная бледность удивительным образом выявляла ее хрупкие черты. «Шустрее! Вы нынче чрезвычайно рассеяны, Алиса!» Без энтузиазма отчитал ее док. «Я не для того забрал вас из Старлинской лечебницы, чтобы...» «Простите, сир», — выдохнула ассистентка, силой растирая необычно серое безжизненное лицо. Подбежала к шкафу, устала, достала ужасающий металлический прибор. «Не пора ли завязывать с диагностикой?» Я задумалась. «Прекращайте заниматься этим неблагодарным делом. У нас и без вас передозировка теоретичек на квадратный метр», проворчал док, принимая из белых рук сшиватель и с тяжелым выдохом опуская его на кушетку. «Так, сиры, миссы, теоретички. Кажется, я слегка переусердствовал». «Альвар!» Из уст Эльзы его имя звучало как ругательство. «Выпишу вам сегодня освобождение от лекции, мисс Ламберт. Кто проводит девчонку в спальное крыло, чтобы не растянулось по дороге?» «Я». Подался вперед мастер проклятия, отпихнув Граймса, и аккуратно стащил меня с кушетки.